Глава 19. Герцог вошел первым, оглядел меня, пренебрежительно глянул на демона и протянул ему какой-то завернутый в тряпицу предмет. «Контракт исполнен. Исчезни». По его виду было видно, что он очень хотел добавить что-то вроде «тварь». Дамьен встал с кровати и нехорошо усмехнулся. Было видно, что если бы не контракт с ограничениями, он бы показал герцогу, где бездна бушует. Но сейчас он лишь вальяжно прошествовал к мужчине, взял сверток, отдернул край, удостоверившись, что это тот самый предмет, кивнул. Жаль, мне было не видно, что там было завернуто. «Прощай, красотка!» Помахал он мне рукой, подмигнул и хлопнул ею герцога по груди, отчего тот брезгливо поморщился. «Контракт исполнен!» И в мгновение ока исчез во внезапно образовавшейся под его ногами черной воронке. Вот только когда он мне махал, я увидела на его ладони сформированную горящую руну. Я не знала, что она значит, но была уверена, что он впечатал ее в грудь герцога. Жаль только, что демон не мог причинить вреда этому гаду. Уверена, герцог позаботился, чтобы в контракте это было четко оговорено. Но тогда, что этот рыжий сделал? Не здоровья же пожелал? Ну, здравствуй, невестка. Наконец обратился ко мне Ванорк, широко улыбаясь. Как же я рад тебя видеть. Я вам не невестка, и быть ею не собираюсь. Процедила я, глядя на эту самоуверенную... Как там обозвал его демон? Кочерышку. «А я тебе говорил!» — повернулся он к сыну. К моему удивлению, Ван Лип сегодня был хмур и неразговорчив. «Чего молчишь? Дождался дракона? А ведьма, между прочим, предупреждала». «Нашел с кем советоваться», — буркнул Ван Лип. «А вот и нашел. Хочешь сказать, она была не права? Она всем гадает и еще никому не соврала. А ты, остолоп, которому родной отец не указ, давно бы с ней переспал», — махнул в мою сторону. А так вот до чего довел ситуацию. Потом снова посмотрел на меня со сладкой улыбочкой. «Ваше высочество, прошу меня извинить, но это все ради вашего же блага. Дракону верить нельзя, и я лично позаботился о том, чтобы он не сумел окончательно вскружить вам голову и сорвать свадьбу. После этой ночи свадьба будет уже делом решенным, и он не сможет вмешаться в ваше счастье. Через полчаса сюда прибудут члены совета, и мы продемонстрируем им вашу решимость выйти замуж за моего сына». «Надо же, как куртуазно он сообщил, что меня сейчас изнасилуют». Я зло усмехнулась и съязвила. «Вы так не верите в своего сына, что дали ему всего полчаса? Вы бы ему еще 5 минут отвели. 3 на раздевание, 1 на насилие, 1 отдышаться. А то пыхтящий будущий зять короля будет не очень красиво выглядеть перед советом». Герцога скрежетнул зубами. Было видно, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не ответить мне так, как ему хотелось. И все-таки не выдержал. «Можно ведь и не раздевать!» — зло сощурился он, и Ван Лип бросил на него удивленный взгляд. «Ладно, набросим на насилие еще 2 минуты. Или самому графу снимать штаны не надо? Так справиться?» Я зло посмотрела на мрачного Ван Липа. У него даже хватило совести отвести взгляд. Герцог же, наоборот, взъярился еще больше и снова скрежетнул зубами. Но потом внезапно успокоился, мне стало совсем жутко, и неприятно усмехнулся. «Ишь, какая языкастая! Но ничего, скоро сын тебе покажет, как нужно разговаривать с будущим мужем и королем!» «Кем-кем?» — притворно-ласково поинтересовалась я, не показывая, как сильно боюсь и какой беспомощной себя чувствую. «Так вот куда метит эта плешивая кочерышка! Сын — марионеточный король, способный лишь красиво танцевать на балах и расточать обаятельные улыбки. Он — глава совета и, по сути, правитель королевства. В принципе, несложно было догадаться при их-то амбициях. Но мой брат еще молод, и герцог должен отправиться к праотцам. Гораздо раньше него, если, конечно, брату не помогут уйти в мир иной раньше. И ведь ничего этому гаду даже не сделаешь. Не зря он, ох, не зря герцог сегодня позвал убедиться в моем позоре членов совета. Теперь брат никак не сможет отменить бракосочетание, даже если сам этого очень захочет». Герцог, поняв, что говорит, как-то подозрительно много нахмурился, пожевал губами и бросил сыну. «Артефакт с тобой?» «Со мной», — мрачно ответил Ван Лип. «Отлично. Она должна сегодня забеременеть. Нам нужен наследник». И снова осекся. Видимо, осознал, что не стоит быть при мне такой откровенным. Неужели дело в демонической руне? Значит, все-таки регенство. Действительно. Далеко не факт, что трон перейдет сестре правителя. Все-таки я женщина, и у меня нет поддержки в совете. За корону с удовольствием поборются мои дальние родственники, а вот если будет наследник, то это совсем другое дело. Вы отвратительны. Я с презрением посмотрела на мужчин. «Если бы вы, ваше высочество, — выплюнул герцог, — не вели себя с этим драконом, как сучка в течке, никто бы не стал торопить события». «Отец, нельзя так выражаться при даме!» — внезапно возмутился граф. У меня брови поползли на лоб. «А ничего, что вы эту даму сейчас будете насиловать? Это вас не смущает?» Ван Лип самым натуральным образом смутился. «Ну, это же будет всего один раз, и первый раз у всех болезненный». «А вот это и неправда. Никогда не забуду, как непередаваемо прекрасно мне было в первый раз с моим драконом. Но не делиться же впечатлениями с этими гадами. То есть больше вы со мной возлежать не собираетесь?» На всякий случай уточнила я, поняв, что так необычайно смела потому, что подсознательно тяну время и безумно боюсь того, что может случиться. «Почему же?» — искренне изумился граф. «Вы обязательно меня полюбите, и мы будем...» Он замялся, но все же продолжил. «Возлежать по обоюдному согласию». «Хватит болтать!» — герцог подтолкнул сына в спину. «Займись уже делом!» «А вы что, будете смотреть? Это такой новый вид извращения?» Я поняла, что если останусь наедине с графом, то смогу еще потянуть время, а вот герцог все портил. После моих слов тот скрипнул зубами и, воткнув напутственный взгляд сына, наконец вышел прочь. Повисла неловкая пауза. «Людвиг, я люблю другого и никогда не смогу полюбить вас», — призналась я. «Не выйдет у нас семейной жизни, а трон? Зачем он вам? Вы и так блистаете при дворе. Вы ведь не настолько наивны, чтобы думать, что отец отдаст вам власть». Мужчина несколько долгих мгновений вглядывался мне в глаза, а потом с остервенением развязал бант на шее, глубоко вздохнул и сел на стоявшую у кровати банкетку. «Знаю ли я, что мой отец — деспотичная сволочь, мечтающая о власти?» Он усмехнулся. «Да уж догадываюсь, но меня все устраивает. И я готов выполнять его требования. Это лучше, чем призябать без денег в дальнем имении на границе с кочевниками, где главное развлечение — немытые селянки и прокисший кумыс. Был, знаете ли, такой опыт. Так что, дорогая Лилианна, я вам очень сочувствую, но теперь вам придется любить меня». Посмотрел на меня и добавил. «Или не любить, но это уже ничего не изменит». И стал раздеваться.